333, ноябрь 17. Перед началом конца нагнетение окружающей сферы будет особенно напряженным. Завершение цикла кармы и начало нового обычно проходит под этим знаком. Это нагнетение надо выдержать стойко, как бы закалка для новых условий жизни сознания. Новая ступень требует нового одеяния духа, назовем его светоносным, когда пламень в сердце горящий уже непоколебим вихрями низших плотных слоев мира земного. Устойчивость духа при изменчивости внешних условий нужна для того, чтобы их приходимость уже не влияла на пути восхождения. Тепло или холодно, голодно или сытно, здесь или там, а один или среди людей, равновесие ровно горящего пламени духа не нарушается ничем. Так снова приходим к этому великому понятию, к этому величайшему и труднейшему качеству духа. Равновесие — щит мощный, равновесие — сосредоточенное для действия силы, равновесие — условие овладения огненной стихией, равновесие — стрелою лук напряженный. Его сохранить будет залогом победы. Что пользы весь мир победить, если не одержана победа над собою? Но если добыта она, все внешнее с ней несравнимо. При утверждении примата духа необходимо понять, что линия духа, прорезающая пространство и время, проходит через него, словно луч через тьму, как корабль, режущий волны. Прошел и умчался вперед, оставив позади себя пройденное пространство. Путь лишь вперед, позади ничего.